молитвы святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, учителям славянским. Молитва первая. О преславнии язык славянских учителие и просветителие, святие равноапостольнее Мефодия и Кирилле! К вам, яко чада ко отцам, светом учений и письмен ваших просвещений и в вере Христовой наставлении, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Аще бо и завет ваших, яко чада непокоривая, не соблюдохом и о угождении Богу, яко же учисте, не брегохом, и от единомыслия и любви, юже славеном, яко братьям в вере и по плоти, добре завещаете, от подохом. Обаче, яко же древле в житии вашем неблагодарных и недостойных, не отвращаете тщи, но благими за злая воздавасте. Тако и ныне грешных и недостойных чад ваших молитвы не отвратите, но яко велие и муще дерзновение ко Господу, прилежно того молите, да наставит и обратит нас на путь спасения. Распряжи и раздоры, посреди единоверных братьев возникающие, умерит, отпадшая паки во единомыслие приведет, и всех нас единением духа и любви воединий, святей, соборней и апостольстей церкви соединит. Вемы, бо, вемы, яко много может молитва праведника ко благосердию владыки, аще и о грешных людях приносимо бывает. Не оставите, уба, нас, унылых и недостойных чад ваших, их же грех ради паства ваша, вами собранное, враждою разделяемо и соблазны от иноверных прельщаемо, умолися. Овцы же, ея словесные, рассеваемы, от волков мысленных восхищаются. Дадите, уба, нам молитвами вашими о православии ревность, да ею возгреваеми отеческое предание добре сохраним, уставы и обычаи церковные верно соблюдать и подчимся. Всяких лжеучений странных отбежим, и тако в житии богоугодним на земли преспевающе жизни райские на небеси сподобимся. И тамо с вами вкупе владыку всех, в Троице единого Бога, прославим во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О всехвальнии равноапостольнее Мефодия и Кирилле, припадающие пред честною иконою вашею, усердно молим вы. Воззрите милостивно на нас, их же трудом вашим просветили есте, и оградите нас неусыпным предстательством вашим от злых козней вражиих. Призрите, уба, на виноград сей, его же насадили есте, и не предайте деве ему вепрю, а забате его. Сохраните, святие угодницы Божии, церковь нашу православную, юже вы наздали есте на краеугольном камени, Христе, якода будет недвижимо, но да рассыпятся о камень сей волны всякого маловерия. Укрепите пастыри наших во всех добродетелях и в подвизе проповедания, вразумите же посом их, во еже послушайте гласа их. Сохраните вся страны славянские от всякого оскудения, от огня и меча, от смертоносные язвы и от всякого зла. услышите и всякого человека, с верою к вам приходящего, и благодатная помощи вашей, требующего. Страшный же час, смертный, предстанете всем нам блази и ходатаи, и темных зраков демонских прогонителии. Да в мире и покаянии, скончавши земное поприще, достигнем вечных благ наслаждения и купно с вами прославим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.